Бабицкий Илья Сергеевич. Бабицкий, Бабицкий. Да, был такой в списке клиентов, оформлявших путевку через агентство Алисы Борисовны. И что с ним не так? Бабицкий Илья Сергеевич — любовник Натальи Максимовны Седовой, бывшей жены Павла Седова. «Вот это номер!» — выдохнула она. «Получается, он был знаком с Миленой еще до того, как она стала жить с Седовым. Хотелось бы знать, с какого момента он является любовником жены Седова. Но, полна, этого я пока не знаю. Но что я знаю, так это, что Бабицкий вовсе не милиционер и не криминальный авторитет, а простой российский программист. Место работы в справке указано. Там и адресок имеется, где он проживает». «Слушай, ну как же ты про жену-то Седова узнал?» — не унималась Настя. «Всего за полдня». «Да проще пареной репы. Нашел участкового по месту жительства Бабицкого и попросил его изобразить проверку паспортного режима. Но я ни на что такое особенное не закладывался, конечно. Просто хотел войти в квартиру и посмотреть, что это за перец Бабицкий, как и с кем он живет, каков уровень его благосостояния. Мы пришли. Бабицкий открывает дверь. В комнате вижу дамочку. Участковый его паспорт посмотрел и насчет дамы интересуется. Бабицкий тут же в позу начал вставать, мол, квартира моя, я здесь прописан, кого хочу, того и принимаю у себя в гостях. А дамочка оказалась мирной такой, покладистой. Сама вышла к нам и паспорт свой протягивает. Да еще его и успокаивает, дескать, ну что ты, Илюша, сердишься. Люди выполняют свою работу. Сам знаешь, сколько в городе нелегальных мигрантов и как с ними борются». Участковый тут же подхватил и начал что-то петь про преступления, совершаемые мигрантами. А я ее паспорт цап и давай листать. И вижу там штамп о расторжении брака с гражданином Седовым П.Д. 63-го года рождения. И дата расторжения совпадает с тем временем, которое указывал Седов, когда говорил о своем разводе. «Так что это тот самый Павел, можешь не сомневаться». И зовут дамочку Наташей, как и бывшую жену Седова. А в разделе о детях записана дочь Софья, как и у Седова. Имя редкое по нынешним временам, так что ни о каком совпадении можешь даже не заикаться. Все сходится. Я потом специально по своим записям проверял. Ну, заслужил я ужин на твоей кухне? Ты заслужил ужин в лучшем ресторане города Москвы, искренне ответила Настя. Но пока поешь здесь, до лучших времен. Чистяков кормил их своими знаменитыми телячьими отбивными, но вкуса Настя почти не чувствовала. Она машинально набивала оголодавшую утробу, пытаясь преодолеть усталость и сообразить, какое отношение полученная информация имеет к убийству Милены Погодиной. Ведь наверняка имеет, потому что такие совпадения — вещь подозрительная. Павла Седова неоднократно спрашивали о знакомых Милены, и ни разу он Илью Бабицкого не назвал, хотя и упоминал какого-то Илью, рассказывая о жене и дочери. Получается, он не знал о знакомстве своей подруги с любовником своей же жены, правда, бывшей. А почему не знал? Почему Милена это скрывала? Или она не скрывала? Но сам Седов в разговоре со следователями и оперативниками об этом умолчал. Почему? И еще вопрос. А Наталья Седова об этом знает? Сколько вопросов, и спать ужасно хочется. Как там говорила незабвенная Скарлетт О'Хара? Я подумаю об этом завтра. Да, именно так Настя Каменская и поступит. У нее уже нет сил ни сидеть, ни жевать, ни резать мясо, ни думать. Только спать. Глава 9. Молодому оперативнику Виктору Рыжковскому было поручено посмотреть за Ильей Бабицким. Задание оказалось настолько простым, что Виктор был слегка разочарован. Даже при идеальном его выполнении гордиться особо не придется. Бабицкий о наблюдении не подозревал, не проверялся, не делал попыток уйти от хвоста и вообще вел себя самым обыкновенным образом. Виктор занял свой пост возле его дома с утра пораньше. Около 8 Бабицкий вышел вместе с женщиной. Видимо, это и была та самая Наталья Максимовна Седова, о которой его предупредил Зарубин. Они поехали в сторону парка культуры. В районе Остоженки женщина вышла из машины и направилась в здание, похожее на школу. Подробнее Виктор рассмотреть здание не сумел, потому что Бабицкий сразу же поехал дальше, и нужно было следовать за ним. В соответствии с полученной инструкцией он немедленно отзвонился Зарубину, сообщил о том, куда пошла Седова и где они с Бабицким находятся в данный момент. Жизнь у Ильи Сергеевича оказалась насыщенной. Со Стоженки он поехал в Крылатское, посетил некий жилой дом, где пробыл около часа, после чего снова вернулся в центр города, оставил машину на платной стоянке на Новом Арбате и дворами прошел на Старый Арбат.